Прошло не меньше минуты, пока он вновь не заговорил. Мне повезло, что Карл стоял рядом и успел оттолкнуть меня. Иначе удар Стефана испепелил бы меня на месте. Увы, сам Карл спастись не успел. А потом была драка, закончившаяся моей победой. Но я не смог убить друга. Я прекрасно понимал, что совершаю величайшую ошибку в жизни, однако все же позволил ему уйти, хотя он обещал, что рано или поздно вернется. И вот теперь это произошло. Причем произошло именно в тот момент, когда у Стефана есть все возможности ответить соразмерно моему поступку. Я подошла и села рядом с Себастьяном, который по-прежнему лежал на спине. Взяла его руку в свою и легонько сжала ее, не зная, что ему сказать. Вряд ли он нуждался в моей поддержке, но именно сейчас мне хотелось уткнуться ему в плечо, обнять и пообещать, что все будет хорошо. «Я знаю», — привычно угадал мои мысли Себастьян. «Все обязательно будет хорошо, Трикс. Главное, теперь я понял, кто мой враг». «Как у тебя это получается?» Не удержалась я от закономерного вопроса, возможно, слегка неуместного в сложившейся ситуации. «Почему ты всегда в курсе, о чем я думаю?» «Я уже говорил тебе, что сумеречный маг – это идеальный медиум, который без особых проблем способен уловить любую эмоцию». Себастьян перекатился на бок, оперся на локоть и измученно улыбнулся мне. «А если два сумеречных мага часто общаются, то они становятся в некотором смысле единым целым, прорастают друг в друга настроением, желаниями, мечтами. Я опытнее тебя и давно принял свой дар, поэтому ты для меня открытая книга. И чем скорее ты перестанешь сопротивляться мне, тем быстрее обретешь те же возможности». «Да я вроде и без того уже смирилась со своей участью», смущенно пробормотала я, почувствовав укор в его словах. «Ну да, конечно», – с сарказмом проговорил Себастьян. «Так я и поверил, учитывая, с какой настойчивостью ты изыскиваешь пути побега. Или забыла, что согласилась с предложением Янора? А я вот попытку предательства точно долго вспоминать буду». «Да, память у тебя хорошая», – фыркнула я. «И злости хватает». «Ладно, не суть», – перебил меня Себастьян, явно не желая ссориться. Пакостливо ухмыльнулся и одним молниеносным движением опрокинул меня на спину. Я взвизнула, вдруг обнаружив, что лежу под ним. «Отпусти меня!» – прошипела я, упираясь обеими руками ему в грудь. «Даже в такой момент ты думаешь только об одном!» «А знаешь, что самое прекрасное в общении двух сумеречных магов противоположного пола?» – лукаво спросил Себастьян, без малейших усилий удерживая меня на месте и игнорируя мое законное возмущение. «То, что секс между ними просто потрясающий. Разве не прекрасно, когда твой партнер предугадывает каждое твое движение, каждое желание и каждый стон?» «Стоит ли говорить, что меня сразу же кинуло в жар от слишком интимных откровений Себастьяна?» Я ощутила, как краска стыда медленно, но верно заливает мою шею и лицо. А уши прямо-таки заполыхали огнем. «Ты невыносим!» – пожаловалась я и притворно скуксилась, пытаясь перевести разговор на иную, менее опасную тему. «Ну, пожалуйста, отпусти! Ты ведь хотел с Кайлом связаться. Вдруг они уже провели поисковый ритуал?» И на этой фразе я неожиданно окаменела от жуткой мысли. «А что, если загадочный Стефан убил их всех? Просто так, чтобы показать Себастьяну, на что он способен?» «Да в порядке все с ними», – поспешил меня заверить Себастьян. «Вряд ли Стефан сошел с ума от ненависти ко мне. Его интересуешь лишь ты, и то он рассматривает тебя как средство, чтобы причинить мне боль. Так сказать, ничего личного». «И все же пора вернуться к делам нашим насущным», – настойчиво проговорила я. «У нас проблемы не только с твоими бывшими друзьями. Надо еще выяснить, кому успел перейти дорогу Агюст. Если, как ты говоришь, Стефан точит зуб исключительно на меня, то с дамским угодником расправился явно не он». «Вот умеешь ты испортить очарование момента». Себастьян недовольно покачал головой, но все же перестал меня держать. Я моментально вскочила на ноги, а он печально продолжил, глядя на меня снизу вверх. «Я к тебе, можно сказать, со всей душой. А ты только и знаешь, что отталкиваешь и отталкиваешь меня. Смотри, обижусь и найду себе другую». «Поскорей бы!» – проворчала я, ни капли не испугавшись столь смехотворной угрозы. Себастьян помрачнел, но ответить на мою дерзость не успел, поскольку в дверь внезапно осторожно постучали. «Войдите!» – крикнул он, даже не подумав встать, и, продолжая вальяжно лежать на смятом от нашей борьбы покрывале. «Простите за беспокойство, хозяин!» В спальню заглянула Артемия. Увидела меня и замерла с открытым ртом. Я со свистом втянула в себя воздух, только сейчас осознав, что совершила крупную ошибку. Артемии не следовало видеть меня в спальне Себастьяна, особенно настолько встрепанную, будто только что встала с кровати. «Ну, в каком-то смысле это правда», – насмешливо шепнул внутренний голос. «Ты действительно только что встала с его кровати. Правда, вряд ли служанке надлежит это знать». «Что случилось, Артемия?» – мягко поинтересовался Себастьян, широко улыбаясь. «Вот ведь наглец! Наверняка понимает причину возникшей неловкости и искренне ею наслаждается». «Простите, хозяин, я не думала, что вы заняты», – пробормотала Артемия слегка розовея. «О, ты ничуть не помешала». Себастьян улыбнулся еще шире. «Как бы ни было мне приятно проводить время с Трикс, но мы уже закончили на сегодня наши милые шалости». Я привычно заскрежетала зубами от его нарочито двусмысленного заявления, но сдержалась. По-моему, я уже начинаю привыкать к вызывающей манере поведения Себастьяна. Хотя, безусловно, осознание этого факта радости мне не добавляло. А вот Артемия, как и следовало ожидать, смутилась еще сильнее. Выпрямилась и сухо отчеканила, глядя прямо перед собой. «Я бы не побеспокоила вас без уважительной причины, хозяин. У нас гости». «И кто же?» Себастьян с любопытством вскинул брови. «Я никого не жду и вообще должен еще находиться на работе. Может быть, ты кого-нибудь приглашала, Трикс?» «Издеваешься?» С сарказмом фыркнула я, подумала немного и добавила чуть слышно. «Я бы вообще предпочла, чтобы о моем пребывании в этом доме никто не знал». А вот сейчас мой выпад попал прямо в цель. Себастьян все еще улыбался, но по его лицу промелькнула тень досады. «Ага, значит, услышал меня. И ему мои слова не понравились. Оскорбился несчастный, что я по-прежнему упорно не желаю принимать его навязанное общество. Прошу». Артемия почтительно наклонила голову и преподнесла Себастьяну визитку незваного гостя. Блондин взглянул на нее и удивленно присвистнул. «Ого!» – проговорил он. «Занимательно. Очень кстати, что Трик здесь. Пожалуй, это будет весело». Я насторожилась. Что-то мне не нравятся его слова. Кажется, Себастьян в очередной раз собирается выставить меня в глупом свете. Вопрос только перед кем. «Пойдем». Себастьян легко соскочил с кровати и схватил меня за руку, прежде чем я сообразила отпрыгнуть от него. «Ни за что!» Я уперлась и попыталась вырваться из его железной хватки, правда, безуспешно. Однако Себастьян, не ожидавший от меня такого отчаянного сопротивления, остановился и удивленно обернулся ко мне, видимо, желая услышать объяснение. «Я никуда с тобой не пойду!» – выпалила я. «Я не хочу, чтобы от моей репутации остались одни воспоминания, а так обязательно произойдет, если узнают, что я живу в твоем доме. Смею напомнить, что я помолвлена, Себастьян. Нравится тебе это или нет? И я не желаю, чтобы Седрик страдал, услышав о моем якобы недостойном поведении. А до него обязательно дойдут слухи». И опять я попала в больное место Себастьяна. Если судить по тому, как он скривился, ему было очень неприятно это услышать. Но он быстро опомнился и натянул на лицо маску притворного равнодушия. «Молодец, Трикс». Со странной интонацией похвалил он меня. «Сегодня ты ведешь в счете. Только смотри, не переусердствуй, а то я могу обидеться всерьез». В его голосе прозвучал отчетливый холод, но на сей раз он не произвел на меня должного впечатления. «Злишься? Ну и правильно делаешь». «Впрочем, пока мы забудем об этом». Себастьян, слегка разочарованный тем, что я не отреагировала нужным образом на его завуалированную угрозу, опять взглянул на визитку, которую все еще держал в руках. «Таких гостей нельзя заставлять ждать. Пойдем, Трикс. Не беспокойся, твое присутствие в моем доме останется тайной. Рядом с гостиной есть комната, из которой ты сможешь видеть и слышать все происходящее». Не сказать, чтобы предложение Себастьяна привело меня в восторг, но я подчинилась. И через пару минут оказалась в крохотной темной комнатке без окон. Единственным источником света здесь был крохотный магический шар, сонно плавающий под потолком и отрегулированный на минимальную мощность. «Сиди здесь!» Себастьян кивком указал на единственное кресло, почему-то придвинутое почти вплотную к стене. «И наблюдай!» Я скептически кашлянула и собиралась осведомиться у Себастьяна, в своем ли он уме. Неужели он всерьез предлагает мне в полном одиночестве таращиться на пустую стену, ожидая, видимо, когда на меня снизойдет некое откровение? Однако Себастьян прищелкнул пальцами, и мой сарказм умер, так и не облегшись в слова, поскольку стена вокруг подернулась дымкой и исчезла. Я невольно отшатнулась, осознав, что вижу перед собой гостиную, посреди которой стоял сам наследный принц Пририссии Винсент, в сопровождении незнакомого мне мужчины лет 40 в невзрачном камзоле мышиного цвета. Они смотрели прямо на меня, о чем-то перешептывались, и я с трудом подавила первый порыв трусливо спрятаться за спину Себастьяна. Если Винсент знает моих родителей, то наверняка передаст им, с кем именно их дочь проводит свободное время. Увы, но реакцию отца на сие сообщение представить нетрудно. Он наверняка отречется от меня, поскольку сочтет предательницей. «Не беспокойся, Трикс», – сухо проговорил Себастьян, очевидно, вновь подслушав мои мысли, которые подкинули новых дров в пламя его раздражения. «Я уже сказал, что твоей репутации ничего не грозит. Это одностороннее заклинание. Его высочество не увидит и не услышит тебя, даже если ты примешься кричать во все горло. А вот ты будешь свидетельницей нашего разговора». «Зачем тебе это?» – поинтересовалась я. «К чему мне знать, о чем вы будете разговаривать? Не боишься, что я невзначай узнаю какой-нибудь страшный государственный секрет?» «Не боюсь». Себастьян покачал головой. «Я знаю, зачем пришел Винсент. Правда, не ожидал, что его визит произойдет уже на следующий день после бала. Ну что ж, я рад. Чем раньше ты лишишься некоторых иллюзий, тем лучше». Стоит ли говорить, как сильно меня взволновали загадочные слова Себастьяна? Однако он моментально выскользнул за дверь, не пожелав мне ничего объяснить. И я опустилась в кресло, сгорая от любопытства. «Добрый вечер, ваше высочество!» Поздоровался Себастьян, войдя в гостиную. Доброжелательно улыбнулся Винсенту, который по-прежнему стоял почти по центру комнаты. Правда, его спутник с появлением Себастьяна отошел на пару шагов назад, словно не желая мешать разговору. Глава тайной канцелярии мазнул по нему быстрым взглядом, чуть склонил голову, приветствуя, и вновь все внимание обратил на принца. «Честно говоря, ваш визит меня несколько удивил своей неожиданностью». «О, я понимаю!» Винсент ответил виноватой усмешкой. «Признаюсь откровенно, мне стоило немалых трудов убедить старину Даниэля в необходимости этого визита». И кивком указал на своего сопровождающего. «Полагаю, я имею честь видеть самого Нейна Даниэля Вайдера», уточнил Себастьян, мгновенно обернувшись к нему. Мужчина вместо ответа протянул ему руку, и Себастьян, не раздумывая, принял ее. «Весьма наслышан о вас», проговорил он, не торопясь прерывать рукопожатие. Я почему-то обрадовалась, что нахожусь в другой комнате. Казалось, будто Себастьян и Даниэль готовятся к смертельному поединку между собой. Нет, они приветливо улыбались. Удивительно, но если бы в любой другой ситуации и с любым другим человеком в качестве противника, я бы обязательно поставила на главу тайной канцелярии Итарии, то сейчас была отнюдь не уверена в своем выборе. Да, Даниэль выглядел старше Себастьяна, однако шестое чувство подсказывало мне, что в данном случае возраст играл ему как раз на руку. Интересно, он маг? Наверняка. И, сдается мне, является специалистом как раз в сумеречном колдовстве. «Вы даже не представляете, как много я слышал о вас!» С угадывающейся иронией отозвался Даниэль после паузы и неожиданно повернул голову и посмотрел прямо на меня. Я гулко сглотнула, маленьким перепуганным кроликом уставившись в его удивительно темные глаза. Я точно знала, что Даниэль прекрасно видит меня сейчас. Да, вот и верь после этого заявлением Себастьяна о том, что все будет в порядке. В следующее мгновенье Даниэль перевел взгляд на блондина, и я с облегчением вздохнула, вдруг поняв, что неосознанно задержала дыхание на то время, пока он изучал меня. «А теперь я вам даже завидую», — сказал Даниэль и, наконец-то, опустил руку, обрывая слишком затянувшееся рукопожатие. «Вам повезло». Я нахмурилась, не понимая, как объяснить его замечание. «Он обо мне, что ли?» «О чем ты, Даниэль?» Поспешил вмешаться Винсент в столь загадочный обмен репликами. «Вряд ли это относится к цели вашего визита», — уклончиво произнес Даниэль, заложил руки за спину и сделал несколько шагов назад, демонстрируя, что вновь отходит на второй план. Винсент неполную минуту ждал от него каких-либо объяснений, но Даниэль словно уснул стоя, полностью отрешившись от окружающей реальности. «Простите!» Принц с некоторой растерянностью всплеснул руками. «Иногда Даниэль ведет себя очень странно». «Не беспокойтесь, Ваше Величество», — поспешил отозваться Себастьян. «Даниэль просто сказал о том, что ценит мое умение находить людей с определенными талантами, необходимыми мне». «В таком случае вы тоже обладаете настоящим талантом», — сказал Винсент. «Талантом понимать Даниэля. Увы, я знаю его много лет, но так и не овладел этим даром в должной степени. Порой мне кажется, что мы общаемся на разных языках». «Просто это наш давний спор». Себастьян отошел к барному столику. «Позвольте предложить вам бокал вина». «С удовольствием». Винсент первым опустился в кресло, не дожидаясь особого приглашения. «Впрочем, о чем это я? Наследнику крупной державы такое приглашение в принципе не могло понадобиться». «Итак, что же привело вас в мой дом?» Полюбопытствовал Себастьян, вручил дорогому гостю хрустальный фужер с требуемым напитком и, в свою очередь, сел напротив него. Один Даниэль остался стоять, правой рукой опершись на спинку кресла, в котором расположился принц. «Конечно же, прекрасная дама!» Винсент поднес бокал к носу и с наслаждением вдохнул аромат вина, аж зажмурившись от удовольствия. Себастьян наблюдал за ним с чуть уловимой насмешкой, мерцающей в светлых глазах. Я с интересом подметила, что на этот раз он изменил своим привычкам и себе вина не налил, хотя початую бутылку предусмотрительно поставил рядом на стол. Впрочем, обделил он и Даниэля, который не высказал никакого удивления или раздражения этим поступком. «Я пришел поговорить о ваших отношениях с Сьеррой Беатрикс Ильен». Наконец, негромко продолжил Винсент, прежде одним глотком осушив бокал. Себастьян нагнулся и налил ему еще, не дожидаясь просьбы. Я, в свою очередь, закусила губу, желая услышать продолжение. Хотелось бы знать, чем же моя скромная персона так заинтересовала наследника соседней страны.